Полезный совет. Продолжительное всматривание кошки считают неучтивым и могут воспринимать как угрозу. Медленное прищуривание, с другой стороны, являются подтверждением комфортности и привязанности. Их иногда зовут кошачьими поцелуями. Попробуйте же обменяться с вашими питомцами такими кошачьими поцелуями.